посреди всей этой сумятицы шумел и свистел ветер, кружа с запада на восток, с поворотом от севера к югу. Петр быстро подскочил к карете и вытащил из кармана ключ, чтобы открыть дверцы и спрятаться от ужасной непогоды, но не успел даже нащупать ручку, как почувствовал, что ноги-то у него разъезжаются, словно на наклонном скользком полу, и сам он уже лежит, распластавшись на земле. Когда же расстроенный и обалдевший от нечаянного невезения он поднялся из грязи, то видел нечто невероятное, абсолютно непостижимое. Башня храма святого Стефана, озаренная блеском молнии, еще несколько минут назад являвшая образ несокрушимой благородной стройности, раскачивалась, будто мачта корабля, швыряемого волнами, и стала тоненькой, словно вязальная спица, ибо от нее, очевидно, отвалилось нечто весьма существенное. В этот миг буря, принесенная словно на крылах полуночниц, снова унеслась. Интервалы между молниями и громами сделались длиннее, но рокот, раздававшийся откуда-то сверху, усилился, перемежаясь с чудовищным грохотом, рвавшимся откуда-то снизу, из глуби земли, чуть ли не из самого ада. И к этому надземному и подземному реву присоединились голоса людей, кричащих, стенающих, визжащих, вопящих и на всякий манер ропщущих. Осознав, что его повергло ниц самое настоящее землетрясение, Петр облегченно перевел дух, поскольку сперва подумал, что кто-то умышленно сбил его с ног. Естественные природные катастрофы не так страшны, как людское коварство и злоба. Мысль безумная, ибо одно зло не исключает другого, в чем Петр тут же смог убедиться. Дом сотрясался от крика, стука, топота и грохота дверей. Чьи-то фигуры у окон в одних рубашках воздевали руки к лиловым сверкающим молниям, но при этом откуда-то из тьмы и непогоды звучало удивительное церковное пенье, пенье примирившихся и смиренных. Кто был в ответе за то, что наступил конец света? Едва поднявшись, Петр снова упал, поваленный налетевшим порывом вихря и новым подземным толчком, сопровождавшимся страшным грохотом и ревом. Как выяснилось позже, обрушилась башня соседней иезуитской коллегии, засыпав часть восточного крыла гостиницы. Петр осторожно поднялся на колени и, опершись ладонями, уже собирался было встать. Но прежде чем ему удалось это сделать, что-то тяжелое, по мимолетной догадке, двое упитанных парней спрыгнули на него. Ему не нужен был свет, чтобы догадаться, что у них красные ливреи с графским девизом, вышитым на рукавах. Итак, теперь землетрясение было ни при чем. Теперь действовало иное зло. Куда худшее. Два ножа вонзились Петру в спину почти одновременно и почти одновременно сломались о железную кольчугу. При этом один из убийц взвыл от боли, потому что нож неожиданно наткнулся на плотную преграду, и ладонь соскользнула с ручки, а сжатые пальцы врезались в остаток лезвия по самую кость. Раненый душегуб тут же отказался от дальнейших попыток прикончить Петра и отскочил куда-то во тьму, прыгая на одной ноге и поливая все вокруг обильно струящейся кровью.